Удивительно красив, например, город Удайпу. Он так хорош, что кажется выдуманным. Он лежит между холмов, как белая окаменевшая пена. Здесь почти все дома белые. Владычные махараны Удайпура построили здесь беломраморные дворцы и окружили их белыми стенами. Здесь рыжие холмы отражаются в гладкой воде большого искусственного озера. Страшно себе представить, как оно создавалось, как тысячи согнанных сюда подданных махараны вручную разбивали, разрыхляли, растаскивали в корзинах запекшуюся горячую землю, создавая ложе для этой спокойной, легкой воды. Сухая земля выбила их пот, вода смыла следы босых израненных ног, и как вечный памятник их труду осталось для многих грядущих поколений, вот эта чаша, полная прохладной влаги, в кольце сухих гор. К озеру каждый вечер выходят жители Удайпура на прогулку. Тихие лодки легко скользят по его поверхности. Вода отражает темнеющее небо, храм на вершине одной горы, белый дворец на вершине другой и совсем белоснежный на островке посреди озера. Один вид воды приносит несказанное облегчение. Меня тоже повезли кататься на лодке. Спускаешь руку в воду, она мягко струится между пальцами, весла плещут неторопливо, на берегу начинают зажигаться огни. Ах, как приятно погружать руку в воду все глубже и глубже, как прохладно. Осторожно, мэдам, здесь есть крокодилы. О, я не хотел испугать вас, простите, но все же лучше руку в воду не опускать. Ведь бывают всякие случаи. Тогда лучше поедем в отель. В отеле все было залито электричеством. Как почти все отели в индийских княжествах, это бывший дворец махараны. Мраморные лестницы, мрамором устланные полы, из мрамора узорные решетки окон, балконов, галерей. Не зажигая в своем номере света, я вышла на балкон и долго смотрела сквозь решетку на Удайпур, блестевший огнями под горой, на игру отражений в темном озере, на блеск миллионов огромных ярких звезд над горами. Под балконом тихо переговаривались садовники, поливавшие цветы. В траве свистели цикады, где-то в саду плескался фонтан. Этими решетками, этими звуками был ограничен еще совсем недавно вечерний мир раджпутских принцесс, живших здесь до того, как княжества были слиты с Индией. А это свершилось после освобождения страны. Совсем кажется недавно, как много черт старой жизни ушло навеки. Была эта жизнь одновременно гордой и алчной, красивой и напыщенной, утонченной и жестокой. Была она вся в плену древних и порой невыносимо тяжких традиций, а считалась независимой. Все же здесь кончился феодализм. Но остались его пережитки, остались еще и тени прошлого на стенах дворцов, крепостей и храмов. В старом дворце Удайпура прошедшая жизнь еще таится по всем углам, прячется за повороты ходов и галерей. Здесь несчетное множество покоев, залов, коморок и проходных, и спрятанных в толще стен, и обширных, и маленьких, как камеры. В стены уходят низкие коридоры и узкие лестницы с крутыми ступенями, а своды комнат украшены мелкой резьбой по камню, и в нее вправлены бесчисленные кусочки выпуклого цветного стекла и зеркал. Это, как мне кажется, чисто раджпутский способ украшать жилище. Решетки окон разбивают свет и рассеивают его повсюду, и он загорается в глубине синих, оранжевых, фиолетовых стеклянных линз, как в драгоценных камнях. Во дворце сквозь решетчатые железные двери, запертые на тяжелые замки, вам покажут большое изображение солнца, отлитое из чистого золота. Это образ покровителя рода удайпурских правителей Солнца, которым этот род возводит свое происхождение. Этот образ удивительно похож на изображение Солнца в нашем народном орнаменте. Брови, глаза, улыбка на его лице, волнистые лучи — все совершенно такое же. Или как на тереме князя Владимира в декорациях Федоровского к Руслану Людмиле. Туристы смотрят на светлое лицо солнца и спрашивают, правда ли, что оно из чистого золота.